спасательная экспедиция в горах идет по следу недавно пропавших собаками и людьми специальным снаряжением, стоящим немало, стоящим немало поисково-спасательная экспедиция в горах идет по следу. Люди ищут людей, ищут собаки, ищут собак. Я не стану читать эти письма, которые вы бросили мне в лицо! Сделаю другое. Я найду экспедицию! Я не верю, что она исчезла бесследно! И тогда посмотрим, кто из вас прав! Себе подобных, себе подобных, давно пропавших идет по следу, идет по следу себе подобных, давно пропавших поисково-спасательная экспедиция в горах. В горах текут 10 000 ручейков, впадающих в одну великую реку. По горам бегут миллионы людей, спешащих к одному большому человеку. В горах снуют миллиарды мусульман, стремящиеся на запад в Мекку. И если ты посмотришь на восточную звезду, то ты увидишь летящую в небе комету, поисково-спасательная. Северный земли. историю одного капитана, который не вернулся из экспедиции. Это была его задача, его мысль. И вот эта задача решена.